66. Гуру. Садовнику духа уподобляется ученик. Забота его сделать посев там, где находится он. Пространственные зерна, посеянные им, дадут свои всходы. И если они попадают в сердца, открытые свету, произрастание неизменно. Но каково бы ни было окружающее, аура ученика излучает эманации, оплодотворяющие это окружение. И в ком есть искорка света, они разгораются, а в ком их нет, тупо отвратят свои головы и часто ответят недоброй стрелой.